Едва рассвело, мы возобновили погоню. Как ни удивительно, раненый слон двигался вместе со стадом, и след его шел по-прежнему ровно. Я не мог бы отличить его следы от следов остальных взрослых слонов, но проводники знали свое дело. Прошло несколько часов. Мы миновали цепь прудов. Проводники сообщили, что в конце сухого сезона только в них сохраняется вода, и теперь шли, окруженные со всех сторон бесчисленными стадами диких животных. Грузные канны, отбежав на сотню метров, останавливались и с любопытством провожали взглядом людей. Неторопливо шествовали огромные жирафы, а от ям с водой шумом разбегались бородавочники. Вот послышался гром сотен копыт. К водопою приближался большой табун зебр. Увидев караван, они помчались по широкой дуге, огибая нас, и на мгновение остановились. Затем вожак издал пронзительное ржание, зебры развернулись и, перестраиваясь на ходу, поэскадронно умчались прочь. Я с завистью проводил их глазами. Как хорошо было бы снова очутиться в седле. К моему разочарованию, раненый слон не остался возле прудов, а уходил дальше. Местность стала понижаться, к Руахе, и я уже опасался, что он переплыл реку и был таков. Поскольку настроение у людей заметно упало, а исход погони оставался неясным, я застрелил большого лира-рогого бубала, и теперь мы, по крайней мере, были обеспечены свежим мясом. Не прошло и 10 минут, как громадная антилопа была разделана, так что на земле остались лишь скелет, шкура и голова. Мы тронулись дальше. Идти стало трудно. Землю скрывала сухая трава метровой высоты, и мы то и дело спотыкались о кочки или оступались в старые слоновьи следы. И по-прежнему не было никаких признаков того, что нам удастся догнать слона, даже если он не перешел реку, а скрывается где-то в прибрежных тростниковых зарослях. Удрученный этими мыслями, я так задумался, что чуть не уткнулся в ствол ружья, когда шедший впереди Лонгома резко остановился. Широко улыбаясь, Лонгома показывал куда-то вдаль, и охотничий восторг звенел в его голосе. «Бвана тембо!» Глянув в указанном направлении, я увидел довольно далеко, в голой степи, какое-то темное пятно, и уверенно ответил: «Вазимовей, ты спятил». Мне легче было представить слона, сидящего за столом в окружном управлении, чем стоящим неподвижно среди открытой, высохшей равнины, в то время как рядом река, тростники и джунгли. Я поднес глазам бинокль. Действительно слон. Отослав носильщиков, я медленно пошел вперед в сопровождении Лонгомы. Мне еще не доводилось охотиться на слона в такой ситуации, и сердце билось, пожалуй, сильнее обычного. На 0,5 км вокруг ни кустика, ни деревца. Если не я убью его первыми выстрелами, и он пойдет в атаку, шансы на спасение будут весьма невелики. Приблизившись на 300 метров, мы согнулись, чтобы хоть немного замаскироваться в траве, и продолжали движение чуть ли не на четвереньках. Никогда еще ни один слон не казался мне таким огромным. Когда до животного оставалось не больше 100 метров, я пытался сделать снимок, но видоискатели маленькой английской камеры нельзя было ничего разобрать. Между тем уже миновал полдень, и скоро может подняться ветер. Приходилось спешить. Если слон почует нас, картина может резко измениться. Отложив камеру, я поднял ружье, и над равниной прогремели 2 выстрела. Слон вздрогнул, повернулся и побежал прочь. Выхватив у Лонгомы 9-мм винтовку, я посылал ему вдогонку пулю за пулей, пока не кончились патроны. Это не произвело никакого видимого эффекта. Пробежав около 0,5 км, он остановился в кустах у небольшого пруда. Перезарядив крупнокалиберную двустволку, я пошел следом. Когда до животного осталось не более 60 метров, я тщательно прицелился и разрядил один за другим оба ствола. Отдача вывела меня из равновесия, и я, оступившись, стал погружаться в грязь. В это время слон взмахнул ушами и неторопливо направился в мою сторону. Положение было критическим. Если продолжать стрельбу, меня засосет болото, если пытаться выкарабкаться, растопчет раненый великан. Но когда нас разделяло уже около 20 шагов, слон громко застонал и тяжело опустился на землю. После нескольких конвульсивных движений хоботом он испустил дух. Слава богу, вырвалось у меня непроизвольно. Через минуту подоспевший Лангома помог мне выбраться из трясины. Я подробно изложил этот эпизод, чтобы читатель мог представить себе запас жизненных сил взрослого слона. Получив 8 крупнокалиберных пуль, он прошел за ночь больше 30 километров. 2,5 десятка 9-миллиметровых пуль подействовали на него не больше, чем на лошадь камушек из рогатки, и только прибавили резвости. И лишь 4 новых попадания из крупнокалиберной винтовки, и того 12 пуль калибра 15 миллиметров остановили его жизнь. В этот вечер мы остановились возле деревни, жители которой давно уж страдали от голода. Узнав, что в 2 милях лежит только что убитый слон, они отправились туда целой толпой, включая женщин. На следующий день мы опять увидели следы, на этот раз целого стада, и пустились в погоню. Следы вели нас по голой, выжженной солнцем саванне. Совершенно неожиданным явилось наличие в этой открытой местности нескольких протянувшихся цепочкой болот. Они были сплошь высланы огромными ярко-зелеными круглыми листьями водяных лилий. По сверкающему живому паркету сновали стаи болотных курочек, склевывая насекомых. Затем потянулись холмы, населенные колониями скалистых доманов, крупных серых грызунов, похожих не то на кроликов, не то на медвежат. Они перекликались пронзительными голосами, сидя у своих нор. Раньше мне доводилось видеть этих зверьков только в горах Трансваале. Вечером мы раскинули лагерь в небольшой роще. Я велел людям вести себя тихо, не ломать и не рубить сучья для костра, а кидать их в огонь целиком, слоны могли быть поблизости. Сам я углубился в рощу ради одного глубоко личного дела. «Крах!» — донесло со стороны лагеря. Через несколько секунд громкий треск повторился. Сидя под кустом, я затрясся от злости, ведь этим дурнем было ясно сказано не трещать, не шуметь. И вдруг в 50 метров от меня в кронах деревьев возникло какое-то движение. Вскоре показался длинный серый хобот, тянувшийся к сочной листве на верхушке. Раз наверху хобот, значит, внизу слон. Сделав это логическое заключение, я быстро завершил свой туалет и помчался к лагерю. Оттуда мне навстречу уже спешили Лангома и оруженосец с 600-м калибром в руках. Едва я успел застегнуть пояс с патронами, как показались слоны. Они шли 2 группами, впереди самки с детенышами, а за ними на некотором удалении самцы. Обогнув животных, я вошел в рощу и под прикрытием кустов подобрался к стаду. Наметив одного крупного самца, я пропустил слоних и выстрелил ему в плечо. Не успел отгреметь эхо выстрела, как все стадо, 10 животных, круто развернувшись, помчалось в моем направлении. Надо было бежать. Я шагнул назад и вдруг почувствовал, что крепко схвачен. Усеянные длинными колючками ветви кустарника оплели меня со всех сторон, намертво вцепившись в одежду. Поведение слонов было совершенно обычным и естественным. Услыхав выстрел, но не почуяв людей, они старались спастись от неведомой опасности, подстерегавшей их впереди, и убегали по старому следу. Они не нападали. Слон переходит в наступление, лишь почуяв запах врага. Если бы от меня к слонам подул хоть малейший ветерок, шансы на спасение были бы равны 0. Но и то положение, в котором я очутился, выглядело достаточно безнадежным. Смертный ужас сковал меня. Что делать? Живая лавина. Сотни тонн, охваченных страхом, слонов приближалось с невероятной скоростью, а мне никак не удавалось выпутаться из колючек. Стрелять в них — это все равно, что пытаться остановить разогнавшийся поезд, поля по вагонам. Никогда еще я не был так испуган. Не отдавая себе отчета в своих действиях, я вскинул ружье и выстрелил поверх голов в сторону животных. Старая слониха, предводительница стада, немного повернула вправо, оставляя позади широкую просеку. Слоны промчались в 20 шагах от кустов. Задние напирали, подталкивая бивнями те, кто впереди, и стадо, набирая скорость, скрылось в облаках пыли. Услышав сзади шорох, я обернулся. Это был Лонгома. Он стоял в 2 шагах с застывшим, перекошенным лицом. Парнишка мог убежать, но предпочел остаться рядом со мной. Что ж, похоже, мне удалось воспитать настоящего охотника. С этого дня Лонгома был возведен в ранг оруженосца. Раненого слона на месте не оказалось. По словам проводников, стадо, прежде чем пуститься бежать, окружило его и, затолкнув в середину, увлекло с собой. На следующий день мы встретились с караваном Хемминга и вернулись в лагерь, где нас приветствовал Джумбо. В конце мая я снова покинул наш Тембовиль, направившись на этот раз к северу. Трава метровой вышины чередовалась с густыми джунглями. Дичи вокруг было множество. Взобравшись на термитник, я одновременно видел пасущихся слонов, бородавочников, нескольких кан и 2 носорогов, и все это в радиусе 200 метров. На второе утро мне довелось стать свидетелем удивительного зрелища. Выследив старого слона, я подкрался к нему и, убедившись, что бивни у животного очень малы, уже хотел ретироваться, когда вдруг заметил, что слон играет. Несмотря на возраст, почтенный старец сохранил юношескую веселость нрава или просто впал в детство. Как бы то ни было, слон забавлялся с бревном примерно в половину железнодорожной шпалы. Подняв его, он осторожно ставил чурбан себе на голову и отпускал. Бревно с грохотом валилось на землю, а слон внимательно наблюдал за ним, задумчиво похлопывая ушами. Этот фокус он повторил не менее 50 раз. Наконец, уяснив себе во всех подробностях закон всемирного тяготения, гигант удовлетворенно тряхнул могучей головой и неторопливо удалился. Пока я любовался веселым старым джентльменом, поблизости расположилось большое стадо. К моему огорчению, взрослых самцов в нем не было. Около 30 минут следил я за животными, пока порыв ветра, донесший до них запах человека, не обратил слоних в бегство. Один из молодых самцов, едва вышедший из детского возраста, вскоре отстал от стада. Он немного постоял, покачиваясь, потом добрел до большого дерева и снова остановился, опираясь плечом о ствол. Осторожно приблизившись к нему, я сразу понял, в чем дело. Слон был жестоко изранен местными охотниками, на боках виднелось не меньше 30 ран, оставленных круглыми пулями гладкоствольных ружей. Многие из них уже загноились, и даже за 10 шагов чувствовалось ужасающее зловоние. Не было сомнений, что слон обречен, и одним точным выстрелом прекратил его страдания. Бивни несчастного подростка, весившие едва ли не 10 фунтов каждый, я отправил в форт Ирингу вместе с кратким описанием случившегося, а сам возвратился в лагерь. Там, увы, не все обстояло благополучно. На Джумбу свалилась напасть песчаные блохи. Эти кожные паразиты, вгрызающиеся в кожу ног, опасны и для человека, а слоненку могли причинить столь серьезные неприятности, ведь он не был способен избавляться от них собственными силами. Блохи, въедаясь в подошвы, образуют ходы, а затем откладывают яйца, из которых впоследствии выводятся не менее хищные личинки. Единственное спасение — вовремя удалить всех насекомых, пока они не слишком углубились в кожу. Эту ответственную операцию вызвались провести 2 моих боя, и умный слоненок безропотно подчинился, лишнее доказательство сообразительности слонов. Все в лагере улыбались, глядя, как Джумбо, лежа на солнышке, покорно протягивал своим целителям то одну, то другую ногу, громко вздыхая от избытка чувств. Когда наш малыш поправился, я совершил еще одну охотничью вылазку, едва не стоившую мне жизни, мне и еще нескольким слугам. Старый самец, которого мы преследовали, обладал лишь одним бивнем, но вполне компенсировал недостаток вооружения быстротой и свирепостью. После первого выстрела, мгновенно повернувшись, слон прорвался сквозь заросли лиан с такой же легкостью, как пушечное ядро сквозь парусину, и, схватив меня хоботом, швырнул в сторону. Кусты ослабили удар, и ни я, ни ружье не получили серьезных повреждений. Тем временем слон обрушился на караван. Носильщики с воплями разбежались. Исследовав брошенные вещи, гигант забросал их землей и ушел в саван. На следующий день мне удалось догнать его и, подкравшись против ветра, сделать убойный выстрел. На обратном пути я остановился отдохнуть у своего знакомого, миссионера Бютнера. Недели раньше он пережил не менее волнующее приключение и был, пожалуй, столь же близок к смерти. Все началось с того, что в миссию повадился леопард. Религиозные вопросы нисколько не занимали его, а вот куры заинтересовали. Ночью, забравшись в курятник, зверь передушил их всех, около 50 штук, хотя сожрал не более 5. Через некоторое время, уверившись в своей безнаказанности, он вернулся и загрыз свинью. Причем несчастная жертва не успела издать ни звука, характерная деталь, показывающая стремительность нападающего леопарда и страшную силу его клыков. Утром, узнав о новом визите хищника, миссионер отправился взглянуть на работу ночного гостя. Вместе с господином Бютнером, уцепившись за руку отца, шел его 3-летний сын. Никому не могло прийти в голову, что леопард все еще находится в хлеву. Он затаился и лежал, прижавшись к одной из проточных балок. Увидев людей, зверь соскочил вниз, чтобы прорваться к выходу, и в это время дверь случайно закрылась, и окаменевший от ужаса миссионер с ребенком оказался в тесном помещении вместе с яростно рычащим леопардом. Надо думать, что господин Бютнер вел поистине праведную жизнь, раз Бог сохранил его в то утро. Каким-то чудом ему удалось вытолкать наружу сынишку, а вслед затем выбраться самому, захлопнув дверь перед самым носом пятнистого убийцы. Сбегав за ружьем, преподобный Бютнер вернулся к леопардовому хлеву и пристрелил хищника. В лагере мы с Хемингом обсудили один давно уже интриговавший нас слух. Речь шла о некоем Мбуга-Ятембо, таинственном месте, где в течение сухого сезона скапливаются огромные стада слонов. Подобные сведения дошли до моего друга Макнейла. О долине слонов ему рассказывали 2 английских охотника, сопровождавших старого султана Мерера во время экспедиции на Усангу. Но никто из рассказчиков сам не видел слоновьего Эдема. Все сходились лишь на том, что он находится где-то в бассейне Руахи, и что слонов там несметное множество. Я решил попытаться разыскать таинственную Мбугу. Хеминг вызвался побыть в лагере и присмотреть за слоненком до моего возвращения, а потом мы смогли бы вместе отправиться туда на охоту. Никто из окрестных жителей не мог, или скорее не хотел, дать какие-либо сведения об этом месте. Правда, один старый араб подтвердил, что Мбуга и Ятембо действительно существует. По его мнению, она находилась на другом берегу реки. Переправившись через Руаху, мы двинулись в сторону гряды Улема. С этих гор открывался чудесный вид на всю речную долину. Племя Вассангу никогда не увлекалось охотой, и здесь еще сохранились большие стада непотревоженной дичи. Мир и покой царили вокруг. Стада коров щипали траву в соседстве с грузными каннами. Огромные антилопы стояли неподвижно, как изваяния, и лишь изредка отмахивали их с хвостами от докучливых мух. На водопой к реке спускались чуткие грациозные импалы. Среди них я заметил несколько небольших красновато-рыжих антилоп, напоминавших пуку, но с рогами другой формы. Через 2 дня в одной из деревень мне удалось найти проводника. Он обещал показать дорогу до Мбуга и Ятембо, и мы снова пошли вдоль берега. Здесь нам довелось пережить волнующую, но неудачную охоту. Увидев маленького бегемота, он пасся довольно далеко от воды, и взрослых животных поблизости не было, я решил, что Джумбо будет рад обществу другого толстокожего, и бросился в погоню. Детенышу наверняка не исполнилось и года, но трудно пересказать, на какую прыть оказались способны его короткие ножки. Носильщики с гиканьем неслись за маленьким бегемотиком, но он ловко маневрировал, и на дистанции в 500 метров никому из нас так не удалось приблизиться к нему на расстояние броска. Преследование закончилось после того, как я споткнулся и упал, разбив при этом свои наручные часы и вдобавок растянув запястье. Люди замешкались, а бегемотик, кубарем скатившись с крутого берега, нырнул в Руаху и был таков. В тот же день мы встретили 6 охотников в Ахехе, направлявшихся за слонами. Все они имели при себе гладкоствольные ружья. Я полюбопытствовал, есть ли у них разрешение на охоту, и мне была предъявлена лицензия, одна на всех, выданная в Иринге. Лицензия была выписана на имя некого Мгоголо из деревни Макадаи. Вздохнув, я вернул людям этот важный документ, свидетельствующий, что они не браконьеры, и двинулся своей дорогой. Вскоре начались заросли камыша, и вода захлюпала под ногами. Идти становилось все труднее. Мы пробирались сквозь сплошную сеть заболоченных проток и рисковали, оступившись, угодить в трясину или окунуться с головой в один из многочисленных водоворотов. Временами вода была по колено, временами по грудь, и тогда приходилось поднимать ружья и патроны над головой. Наконец вдали послышались крики слонов. Проводник, он шагал впереди, нащупывал палкой дорогу, обернулся и произнес: «Мы пришли, Мбвана». «Да, мы пришли». Тростниковые заросли стали редеть, и впереди показалось что-то вроде острова, покрытого чахлыми деревцами и кустарником, а вокруг расстилались такие же болота, камыши, ручьи, и всюду, насколько хватало глаз, стояли слоны. Здесь были и десятки, если не сотни стад. Видимо, толстокожие великолепно ориентировались в лабиринте троп, скрытых под водяными растениями, и приходили сюда со всех окрестных саван. Обилие вод и корма, надежная защита от охотников, многокилометровая полоса непроходимых для опытного человека болот — все это делало Мбугу действительно идеальным местом для отдыха толстокожих. Столь же очевидным было и то, что они собираются тут лишь на время сухого сезона, когда пойдут дожди, и равнина будет затоплена. Там и сям взлетали фонтаны, животные с наслаждением принимали душ. Их блестящие огромные тела оказались угольно-черными на фоне голубого неба. Стаи маленьких белых цапель сновали по спинам гигантов, выклевывая кожных паразитов. Закончив санитарную обработку одного слона, они перелетали на другого, а прежний пациент, удовлетворенно вздохнув, набирал полный хобот воды и всласть поливал свою свежевычищенную спину. Животные стояли группами. Отдельно слонихи со слонятами разного возраста, отдельно взрослые самцы. Движений среди слонов почти не было, корма и воды хватало всем. Я, как зачарованный, смотрел на это редкостное зрелище, забыв о трясине под ногами, о ноющей руке, о тучах москитов над головой. Но, конечно, об охоте при нынешнем положении вещей не приходилось и мечтать. Первый же выстрел, независимо от попадания, станет таким же верным самоубийством, как если бы винтовка была повернута дулом к стрелку. Надо было возвращаться, пока не подул ветер, и мы, отмечая дорогу, побрели, наполовину поплыли назад. В лагере я застал вполне довольного Джумбо и очень огорченного Хеминга. Накануне в одну из нежилых хижин забрался леопард и утащил его собачонку, а также моего попугая, который только-только научился произносить «доброе утро». После краткого отдыха мы втроем направились к слоновьим болотам. Но эта экспедиция оказалась более удачной для самцов, чем для нас. Началось с того, что во время перехода через протоки один из носильщиков, оступившись, уронил в воду ящик с фотопластинками, и все надежды на уникальные снимки легендарного места пошли прахом. Мы устроили лагерь на краю камышовых зарослей. Неподалеку росла большая роща, и на ее ветвях удалось соорудить достаточно широкую платформу. Забравшись туда, можно было наблюдать за стадами в бинокль. Но слоны не покидали болот, и за 3 дня, проведенные возле Мбуги, нам так и не представилась возможность выстрела. К тому же повторный марш по воде вызвал у меня жестокий приступ лихорадки, и сил хватало лишь на то, чтобы удержать в руках бинокль, но не 12-фунтовое ружье. В этот раз мы обратили внимание на огромного старого самца с великолепными бивнями. Он стоял в стороне от всех, по колено в воде, совершенно неподвижно. Мы окрестили его монументом. На второй и на третий день гигант находился на том же месте. Он даже не пытался пастись, хотя вокруг было много сочного молодого камыша. Мне удалось разглядеть большое темное пятно на боку слона. Это оказалось нашлепкой из влажных водорослей. Все стало ясно. Слона ранили охотники. Не исключено, что те самые встреченные мною вахехи, выступавшие под флагом неведомого Мгоголло из деревни Макадай. Теперь, укрывшись в своем болотистом царстве, старый властелин джунглей понемногу оправлялся от ран, прикладывая к ним холодный пластырь стены. И отныне, скорее всего, плачевной будет участь новых охотников, которые пытаются добыть эти громадные бивни. Память у слонов лучше, чем у людей. Если старый гигант поправится, он станет очень опасным противником даже для европейца, вооруженного современной винтовкой. Наконец мы не выдержали. Подобраться к животным на расстоянии верного выстрела не составило бы труда, но что толку, если мы все равно не сможем воспользоваться своими трофеями? Потревоженные стада придут в движение, а наши возможности для отступления или иного маневра были бы крайне ограничены. Меня по-прежнему трясла лихорадка, а Хеминг утверждал, что на болотах не осталось ни одного проклятого москита, который не полакомился его кровью. В этих обстоятельствах мы решили возвращаться в Тембовиль к Джумбо. Утром, в день выступления, в лагерь вихрем ворвался один из носильщиков по имени Османи. «Слоны, господин, слоны! Не на болотах, а здесь, в степи, совсем близко!» Схватив ружье, мы поспешили за ним, недоуменно переглядываясь. Местность вокруг открытая, и было непонятно, почему все еще не видно обещанного стада. Османи казался очень растерянным. Дойдя до небольшого деревца, он, запинаясь, объяснил, что вот отсюда увидел слонов вон там, совсем недалеко, и даже подробно описал, сколько и каких животных было в стаде, как они стояли, куда двигались и так далее. Приблизившись на всякий случай к указанному месту, мы убедились в отсутствии хотя бы одного слоновьего следа. Османи совсем сконфузился и пал духом. Видимо, парню привиделся мираж. На обратном пути мы несколько раз встречали небольших бегемотов, лежавших по берегам ручьев в окрестностях Мбуги. Огорченные неудачной экспедицией, ни я, ни Хеминг не обращали на них особого внимания. Мяса было у нас достаточно. Лишь впоследствии я понял, что мы упустили возможность добыть представителя одного из редчайших видов карликового бегемота.